Глава 14. Тревожная ночь. Страшное известие первой увидела Анна Константиновна. Она сразу пошла к супругу. Он еще ничего не знал и открыл машинку одновременно с ее появлением. «Володенька, какой ужас!» — смогла только вымолвить она. Остроумов усадил ее в кресло и позвал автомат. Принесли воды. Вместе с Герасимом подошли дочери. Анна Константиновна написала обеим. Ольга и Ярослава не знали, как реагировать, и больше молчали и слушали, как мать зачитывает вслух новости из Междусети. В Москве случались пожары и аварии. Люди помнили еще ужасы большой войны, сталкивались порой с жестокими преступлениями. Но кадры с Красной площади потрясли видавшую многое старую Москву. О возможных причинах трагедии выступавшим перед репортерами градоначальникам не было сказано ни слова. И эту пустоту начали стремительно заполнять слухи, передаваемые в Междусети, пришедшие от знакомых, которые слышали их от своих знакомых, которым будто бы все рассказал чудом спасшийся человек и тому подобное. Какие-то из этих рассказов были выдуманы. Заметим, однако, что сразу стали появляться фотографии, на которых можно было углядеть неестественность пламени, искры и так далее. И ссылки на выдуманных людей можно считать попыткой сделать свои догадки, полученные из несомненных фактов, убедительнее, то есть приблизить их к фактам. На машинке Остроумовых сыпались телеграммы от близких, друзей, знакомых, и хозяева дома тоже спешили связаться с роднёй и друзьями. Междусеть на земле работала с перебоями. Вызовы не проходили или вдруг обрывались, что только добавляло всем волнения. По Якиманке проносились, мерцая огнями и не выключая сирен, полицейские мобили. Все затихало, и в тишине в большом доме становилось еще тревожнее. Хотелось выйти, поговорить с кем-нибудь, послушать новости от людей. Остроумов видел, что супруге дурно. После первых известий она говорила много и торопливо, и была очень бодра, но вдруг стала отвечать мало, как бы неохотно, держалась за грудь и часто дышала. Не спрашивая ее, купец вызвал Сорокина, доктора, и тихо отослал дочерей в комнаты. С доктором вошел Коршун. Он не был предупрежден о его приезде и встретил гостя возле ворот. Охранник тенью проследовал за ним и лакеем в кабинет Остроумова, чем вызвал со стороны врача взгляды, полные недоумения и даже испуга. Поняв ситуацию, Коршун коротко извинился и вышел. Купец догнал его. «Илья, может быть, придется в больницу. Я поеду тогда». «Понимаю. Я вызову мобиль и сопровожу». «Нет, наоборот. Я хочу попросить тебя остаться здесь». Коршун кивнул. Как профессионал, он не был доволен происходящим и жалел, что не имеет под рукой напарника. Остроумов вернулся в кабинет, но Тимофей Сергеевич покачал головой, прося не мешать. От разложенного чемоданчика к неподвижно лежащей в кресле Анне Константиновне тянулись провода и трубки. Купец медленно закрыл дверь и посмотрел на охранника. Лицо Остроумова побледнело. Он достал часы, открыл крышку, но сразу ее захлопнул, не посмотрев время, и уронил прибор обратно в карман жилетки. «У нее в роду Алексеевкой страдали», — выговорил он наконец. «Я боюсь, как бы не оно, не проклятие это. Понимаешь?» — зашептал он быстро, подойдя к охраннику. «Я поэтому ее всегда оградить желаю от всего. Нельзя ей волнений. Избави, Господи! Избави, Господи!» В этот момент вышел доктор. «Признаков нервной деградации нет?» — Я ввел препарат для защиты сердца и сосудов, однако и в этой области я не вижу угрозы. Также оставляю вам успокоительные средства и рекомендацию к нему. 10 капель утром и 10 на ночь. «Ну, может быть, лучше в больницу?» Купец смотрел то на сосредоточенное лицо доктора, то поверх его плеча в кабинет. «Вы этим доставите больше волнений. Я вам ручаюсь, что совершенно спокоен насчет здоровья вашей супруги. Это простое нервное напряжение». «Да, но ведь так начинается...» Перед глазами купца всплыли лица людей, пораженных чумой космического века, информационной нервной деградацией. Лица, стремительно, за месяцы и недели, лишившиеся человеческого, пустые глаза, за которыми не осталось разума. «Нет, я говорю вам, нет. Если хотите, вот оттиск анализов». «Я не понимаю в этом. Хорошо, если все точно хорошо». «Все точно хорошо». «А профилактика? Скажите, есть ли профилактика? Заранее, быть может, препараты...» Доктор вздохнул, поправил очки, которые были ему как будто малы и неудобны. «Вы знаете, и я знаю, что препаратов нет. Нужно содержать разум в таких условиях, которые не запустят этот страшный, малоизученный механизм. Это все... Я назначу капли вам тоже». Купец спустился провожать доктора. У парадного коршун что-то тихо выговаривал Консилию Никитичу, управляющему. Рядом стоял поварской автомат Ермолка, держа в руках сложенные холщовые мешки. Отправив Тимофея Сергеевича, Остроумов подошел поинтересоваться, о чем спор. «Не позволяют лавочным автоматам заходить в усадьбу?» — доложил управляющий. «Ну и каково будет за оградой перекладывать и носить до кухни? Не позор ли?» «Илья, это для чего?» — спросил купец, хмурясь, скорее на целый день, чем на это конкретное дело. «Я объяснял, что нежелательно впускать в дом чужие автоматы», — ответил тот. «Меня не послушали». «Илья Матвеевич, помилуйте!» — всплеснул руками управляющий. «Ну, негоже это! Станут говорить, что здесь живут чудаки. Так никто не делает. Есть порядки, и, ежели угодно, вот Владимир Ростиславович...» «Ну, погодите», — прервал его Остроумов. «Илья, это обязательно?» Тот кивнул, и купец, повернувшись снова к Сербскому, быстро произнес. «Не до того мне. Я наказывал делать, как Илья Матвеевич скажет. Или ты позабыл?» «Как можно? Помним, помним!» «Ну то-то! Не до того мне!» — повторил Остроумов и заторопился к лестнице. У поворота перил он чуть не наскочил на Ярославу, будто бы спускающуюся вниз, хотя на самом деле подсматривавшую за коршуном. Купец посмотрел на нее очень тепло, подняв брови и будто ища какой-нибудь поддержки, так, как ребенок смотрит на родителя в минуту большого волнения. «Я к Ане, к маме пойду», — произнес он негромко. «А доктор, это на всякий случай. Это я на всякий случай. Все хорошо». И, не обращая внимания на звук пришедшего сообщения, он пошел наверх, к комнатам. В доме купца не было заведено, чтобы дети принимали большое участие в жизни родителей. В сложные минуты мать и отец непременно приходили к дочерям, но редко случалось обратное. Не потому, что этого не любили, а потому, что привыкли к заведенному порядку. Тем не менее, задай кто-нибудь Ольге или Ярославе прямой вопрос о сути этого порядка, каждая ответила бы без сомнения: «Папа, мама, этого не любит». Ярослава вернулась к себе и снова погрузилась в междусетевые новости. У нее, в отличие от младшей сестры, не так велик был круг общения и не хватало человека, с которым можно было бы обсудить происходящее. Она не чувствовала возможности отправить сообщение, а тем более совершить звонок Дмитрию Волховскому, хотя ей хотелось узнать о происходящем в Москве именно от него. Ей, к счастью, написал двоюродный брат, один из близнецов Егоровых, Сергей. Оказалось, что Сергей и Наталья в час премьеры находились неподалеку от Кремля. Они многое увидели и услышали, и хотя, по-видимому, что-то домыслили своего, слушать эмоциональный рассказ Сергея девушке было интересно. В голове ее складывалась картина чего-то масштабного, тайных заговоров и смелых контршпионов, которые, должно быть, прямо сейчас преследуют в темных переулках вражеских агентов. И она была не одинока в подобных предположениях. Новости продолжали поступать. Ярослава с греховной увлеченностью наблюдала за событиями, ужасными по своей природе и тем более ужасными в свете открывающихся вероятных продолжений. Наблюдала за этими продолжениями, читала комментарии, но ничего сама не писала. «Мир — это книга. Эта книга, иногда скучная, открылась на волнующей, тревожной главе и не отпускала своего читателя». Вечер и ночь Ольги были противоположны вечеру и ночи ее старшей сестры. Ольга писала многим одновременно. Она почти не смотрела новости и позволяла другим пересказывать их. Девушка чувствовала себя особенной, потому что могла вполне оказаться на премьере «Бессмертного» картины, весьма ожидаемой мрачниками, и даже оплатила билет, однако слабость нарушила ее планы. Она не сразу упоминала этот факт в каждом диалоге, прикладывала в подтверждение копию возвращенного еще неделю назад билета и наслаждалась реакцией собеседников, очень похожей в каждом случае, но не надоедающей. Дмитрию она написала сразу же, после первых известий. Офицер был в штабе и ответил коротко: «Прошу меня простить, я должен сейчас всего себя посвятить делам службы. Я счастлив узнать, что с вами и вашими близкими все благополучно. И молю Бога о ваших здравии и безопасности и здравии и безопасности вашей семьи. Как только позволит время, напишу вам. Храни вас Бог», — ответила Ольга. Ее обрадовал тон телеграммы, хотя она не могла себе объяснить, чем именно. «Он все-таки неизмеримо чист душой и прям в словах», — так сказала она себе, любуясь фотографией офицера, которую ранее сделала по ее просьбе Марфа. Автоматы не должны пользоваться своими глазами-камерами для тайных фотографий, и Ольге пришлось пойти на ставший уже классический обман, убедить горничную, что карточка необходима ей для обретения душевного здоровья и, следовательно, здоровья телесного. В программах автоматов в то время существовало некоторое количество подобных неразрешенных ситуаций, и люди поколения Ольги и Ярославы ими успешно пользовались, не чувствуя в том большого греха. А между сеть, еще не ограниченная должным контролем, позволяла легко отыскать эти нехитрые или замысловатые способы обмана. Остроумов не спал до утра. Анне Константиновне стало лучше. Подействовали лекарства. Остроумов хотел быть рядом, но она успокоила его, сказав, что чувствует себя гораздо лучше и будет спать. Он заходил к ней, выходил, слушал радио в кабинете, но выключал, как только начинались новости, и снова шел к ней. Заснул он, присев на минуту на диван, чтобы прочесть скопившиеся елочкой телеграммы.